Следуя за ним, я не смотрел по сторонам. Откровенно говоря, после того, как я оценил принадлежащий мне пансион, даже территория, которую занимал дворец великого клана, не казалась слишком большой. Да, больше, чем выделено мне, но не чрезмерно. По засаженному зелеными кустарниками саду мы добрались до отельной стоящего здания. Оно было небольшим, и больше смахивало на то, что эльфы просто реорганизовали флигель. Но в любом случае мы вряд ли тут задержимся. Двойные двери в здании были распахнуты, изнутри наружу просачивался свет, но разглядеть фигуры, которые уже находятся за порогом, оказалось невозможным. Как и услышать, о чем идут разговоры, магический полог, наложенный на вход в дом, надежно защищал своих гостей от посторонних. «Вам сюда», — указал мне рукой слуга. «Спасибо», — ответил я. Стоило переступить легкое марево, которое едва улавливалось взглядом, как на меня тут же обрушились запахи еды и вина. Разговоров почти не звучало, только звяканье приборов. А вот и Майкл прибыл, первым заметил меня Шарат. Старик улыбнулся открыто и дружелюбно, вместе с тем приглашающим жестом указывая на место напротив себя. «Проходи к нам, тоже рад тебя видеть», изобразив вежливую улыбку, ответил я. За столом по правую руку от мага разместилась Николь. Несколько человек, которые были мне смутно знакомы, не вызывали никаких ассоциаций. Возможно, они были в турнире, который мы проходили раньше. Не успел я занять место, как от прохода раздался довольный голос Сигизмунда. «А, ну хоть здесь нормально пожрем», — объявил он, и резким движением толкнул в спину едва успевшего показаться на пороге грека. «Давай, снайпер, занимай место, а то все без нас сожрут. Ты только посмотри на эти голодные морды». При этом здоровяк весело хохотал, а вот лучник таким жизнерадостным не выглядел. Грек изрядно похудел, лицо заострилось, глаза лихорадочно блестели. Складывалось ощущение, будто его держали на хлебе и воде, но при этом за спиной у него торчал лук, отливающий золотом. Выходит, герой релиза измотан так из-за мощи эпической магической пушки. «Добро пожаловать», — на правах старшего заговорил Шарат. «Присаживайтесь. Время у нас еще имеется. Вряд ли господа игроки придут за нами раньше времени». Сигизмунд кивнул и, хлопнув по плечу немаленького бойца, заставил того отъехать по скамейке в сторону. Здоровяк спокойно уселся слева от меня. «Рад, что ты жив, Майкл», — сообщил он, складывая кулаки на столешницу. От Сигизмунда тоже сияло золотом. Браслет показывал, что здоровяку дали 8-е зелье, но столько же выпил и грек. И если Сигизмунд таскал свою амуницию легко и непринужденно, лучник выглядел изможденным. А учитывая, что моему бывшему напарнику не приходилось таскать с собой свой чудовищный рельс, у него имелась сумка, которой, похоже, не выдали греку. Иначе зачем бы он стал мучиться? «Еще кого-то ждем?» Садясь у самого края заставленного блюдами стола, уточнил лучник. «Мне сказали, участников будет 10. Пока что нас за столом оказалось всего 9 человек, но я не сомневался, что последний участник прибудет к нужному времени. Эльфы умеют убеждать. А если им и придется убивать потенциального участника соревнований, ему тут же найдется замена. В конце концов, это грек и Сигизмунд у нас много звезд имеют, остальные куда слабее, зато их больше. А значит, их и заменить проще. Время еще есть», — ответил греку Шарат. «А пока самое время насладиться приготовленными для нас угощениями. В конце концов, неизвестно, что мы будем делать на отборочном турнире, и как долго он продлится. В прошлый раз нам выдалось достаточно серьезное испытание, справились с которым немногие. Не переживай, старик», — оторвав ножку птицы голыми руками, заговорил Сигизмунд. «Будет все тот же расклад, что и раньше. Останемся я, Грек да Майкл. Ну и», тут он бросил внимательный взгляд на Николь, «возможно, еще она». Здоровяк ткнул ножкой в сторону волшебницы. Та посмотрела на него с осуждением, но ничего отвечать не стала, орудуя ножом и вилкой. «После нашего визита к драконам Николь в моем ощущении немного изменилась. Возможно, если бы я не старался почувствовать, разницы бы не заметил. Однако сейчас мне было очевидно, что ее сила немного возросла. А вот и я», — раздался от порога голос последнего участника, точнее, участницы. Сверкая белозубой улыбкой, к нам решительным шагом направилась молодая женщина, затянутая в кожаный доспех. Из-за ее спины торчала пара рукоятей. Длинные черные волосы были заплетены в высокую косу, но внимание привлекало не это. «Ух ты, где же ты была всю мою жизнь, красавица?» — довольно улыбаясь, раскинул руки в стороны Сигизмунд.

И вот теперь магия сработала идеально, очищение удалило с верзилы все остатки зеленого клея, в то время как мгновение назад это же заклинание не работало.